Необходимо заметить, что впоследствии, когда короля стали выбирать, и прав у него практически не было никаких, а развращенная вольностями польская шляхта превратилась в толпу ни на что не способных гуляк, именно литвины несли на своих плечах главную тяжесть войны за государство. Во второй половине 17-го столетия, в эпоху польско-казацких войн, армия Речи Посполитой упустила великолепный шанс полностью разгромить и взять в плен Хмельницкого, исключительно из-за дурости собственно польской шляхты. После пары удачных сражений, заскучавший и отправившийся по домам прямо с поля боя. При польском короле осталось лишь 11 тысяч литовцев. Именно они лихим ударом взяли Киев, но Хмельницкого догнать не успели. Отголоски этой ситуации великолепно просматриваются в знаменитых книгах Генриха Сенкевича. Нужно заметить, что его трилогия «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володеевский» до сих пор пользуется в Польше неимоверным почитанием, именуясь в обиходе просто трилогия. Так вот, среди героев этих произведений, среди витязей, рубившихся во славу Польши, чьи имена заучивают дети еще в младших классах, почти нет, собственно, поляков, великополяков. Все эти витязи – либо литвины, либо русская шляхта, как именовали себя украинские дворяне-католики. Самое пикантное, что это мало кто замечает даже теперь, и в свое время это мое литературоведческое открытие вызвало сущий шок у моих знакомых поляков. Но вернемся к Речи Посполитой. В 1572 году, когда умер последний король из династии Ягеллонов, Зигмунд II Август, и впервые прозвучала идея об элекции, то есть выборах короля, одним из кандидатов стал русский царь Иван Грозный. Страница 105. Легко понять, почему он был и Рюриковичем, и потомком князей Глинских, то есть близкий родственник Ягеллонов, родоначальником которых, как мы помним, был Рюрикович на три четверти Ягеллу. А в те времена такие вещи имели огромное значение, настолько огромное, что поляков и литвинов не остановило даже различие в вероисповедании. Увы, Иоанн Васильевич сам испортил все дело. По присущей ему несдержанности и живости характера, заявил прилюдно, что, став властелином Речи Посполитой, быстренько изведет под корень латинские храмы и заменит их православными церквами. Шляхта ужаснулась и, решив не рисковать, проголосовала за французского принца Генриха Валуа. Впоследствии именно эта выборность королей, становившихся бесправными марионетками, привела Речь Посполитую к катастрофе. Но разговор не об этом. Будь к тому времени Русь католической, избрание Ивана Грозного на Краковский престол можно с уверенностью назвать делом практически решенным. Примечание. Краков до 1569 года был столицей Польши. В нашем варианте мог оставаться ею и впредь. Конец примечания. Что в итоге? Над Европой нависла бы огромная славянская держава, включавшая Московию, Великое княжество Литовское и Польшу, объединенных общей верой. Тому, кто заинтересуется этой возможностью, не помешает самому определить по карте пределы такого государства. Нет сомнений, что Иван Грозный сумел бы и на новом престоле бороться со своевольными магнатами, так как привык это делать на Руси. А нужно отметить, что в Речи Посполитой была сила, способная стать ему в этом опорой. Сильные многочисленные города по так называемому Магдебургскому праву, обладавшие определенной независимостью от феодалов. Честно говоря, при мысли об упущенных возможностях меня охватывает нешуточная грусть. Чересчур заманчив этот вариант католической славянской сверхдержавы. Страница 106. Ничуть не притягивая за уши высосанные из пальца аргументы, можно с большой уверенностью говорить, в случае создания нашей виртуальной Московии Посполитой, надо же ее как-то называть, Германия надолго, быть может, навсегда осталась бы скопищем карликовых государств, поскольку Пруссию, сыгравшую в 1871 году ту же роль, что некогда для русских земель сыграла Москва, Краков, несомненно, подчинил бы своему влиянию.